Глава 8. Ешь, пока тебя не вырвет. Фу! Арк выплюнул морскую воду, теперь он находился внутри Левиафана. «Здесь очень грязно», — пробормотал он, оглядевшись вокруг со странным выражением лица. Когда-то он побывал внутри огромного морского существа — Галика. Там также было не так хорошо, но с Левиафаном все обстояло намного хуже. Стены пищевода были красновато-черными, в то время как внутри невероятно толстых кровеносных сосудов бурлила черная жидкость, напоминающая черные воды, протекающие сквозь них. Но более всего настроение Арка омрачил мерзкий запах, его сложно было описать словами, но он напоминал мусорный бак с пищей в жаркое летнее время, однако сейчас у него не было времени на подобные мрачные мысли, внутри раздавался рокот, и все вокруг вибрировало, это были толчки Галика и атаки русалок. По мере нарастания интенсивности сражения интервалы между вибрациями становились все короче, Арку становилось труднее, ведь если Левиафан погибнет, то он едва ли сможет спасти золотую мечту. Чёрт, я думал, что попаду сразу в желудок. Арк находился в пищеводе вместе с большим количеством соленой воды, но считал, что сразу попадет в желудок, однако по дороге он просто застрял в какой-то грязной луже. Хотя благодаря морской воде все же смог забраться далеко, до желудка осталось совсем немного. Пробормотал он, выбираясь из грязной лужи. Как только он выбрался, все вокруг задрожало, затем кровеносные сосуды спутались словно паутина, и что-то вынырнуло из черной крови. Это был паразит, монстр с острыми зубами и длинным телом. Заметив Арка, он прорвал зубами кровеносный сосуд и вынырнул, и он был не один, следом выскочило еще 10 паразитов. Не ожидал увидеть их здесь. Арк вовсе не ожидал такой развязки, когда собирался внутрь Левиафана. «Вызов демона — Розак! Вызов демона — Роккарт!» Его питомцы появились по обе стороны от него, когда он призвал их. Справа Роккарт, слева Розак, в то время как Радун был обернут вокруг пояса. «Прошло много времени, да?» — улыбнулся Арк, глядя на построение. Вызов питомцев не был новым явлением, но в течение последнего месяца он отдавал команды игрокам NPC, поэтому не замечал, что также сражается вместе со своими фамильярами. Он послал Розака поддерживать штурмовые войска, в то время как Роккарт был использован в качестве разведчика, и у Роккарда и у Розака также были подобные мысли. «Ха, разве это не напоминает тебе старые дни?» «Клац, клац, клац». Розак засмеялся и затряс головой в знак согласия. «Тогда мы сделаем это спустя долгое время. План А1!» — приказал Арк, выхватывая меч. Роккарт и Розак разделились и отправились налево и направо, после чего они бросились к паразитам. План А1 состоял в том, чтобы атаковать противника с передней части и с боков. В отличие от того, что было раньше, способности его питомцев к осуществлению стратегии заметно улучшились. Роккарт не так давно повысил свои характеристики до 380 уровня, в то время как Розак достиг 350 уровня. После такой подготовки и в результате тренировок с Арком они уже не уступали другим игрокам. У Арка все было точно так же. После сражений в Драконе и Тайном Подземелье он перешел на 426 уровень. Его настолько заняло командование войсками, что он не мог сражаться по-настоящему, поэтому сейчас оживился в предвкушении долгожданной возможности поработать своим мечом. Кроме того, уже вступил в силу 50% бонус с темными атрибутами. Даже если он получил 10% штраф из-за демонического влияния Левиафана, это не имело никакого значения. Темный танец, темный клинок! Арк перемещался между паразитами, как призрак, и размахивал мечом. Ему не приходилось волноваться по поводу своих питомцев. Паразиты показали свои ядовитые клыки и кинулись к нему. Клац, клац, клац! Розак развернул щит и заблокировал паразита до того, как тот напал на Арка. Тем временем Роккарт пролетел над их головами и приманил 3 или 4 паразитов. Арк атаковал, Розак защищал, а Роккарт контролировал толпу. Это был их настоящий боевой стиль. Затем Радун внезапно опустился вниз его пояса. Как только его тело коснулось земли, то сразу покраснело, после чего он подполз к паразитам. Затем вокруг них образовалось пламя, которое истощило их силы. Это была огненная аура, навык Радуна, полученный им после переваривания 50% пылающего солнца огненного драконианца. Паразиты, находившиеся в критическом состоянии, погибли после попадания в огненную ауру. Глаза Радуна загорелись, когда он посмотрел на Арка, после того, как разобрался с паразитами. Казалось, он спрашивал Арка, был ли он полезен ему. «Да, ты был великолепен. Как и можно было ожидать от нашего талисмана Радуна?» Радун с удовольствием покачался в ответ на слова Арка. При помощи своих питомцев Арку удалось уладить вопрос с паразитами всего за 3 минуты, но это была только первая волна монстров. После того, как он покончил с первой партией, дюжины других снова выскочили из кровеносного сосуда. Когда он уничтожил их, появились другие. Помимо всего прочего, у паразитов внутри Левиафана имелись и другие особые навыки, которых не было у тех, что снаружи. Когда они оказывались в критическом положении, они начинали кусать стены или землю для того, чтобы восстановиться. Как можно понять из названия, они и правда были паразитами. Если бы он выделил им немного пространства, они бы моментально выздоровели и бросились в атаку. На самом деле монстр 300 уровня не является проблемой. Но независимо от того, какое количество я уничтожу, они продолжат появляться из кровеносных сосудов. Я должен остановить их до гибели Левиафана. Да, причина, из-за которой Арк попал внутрь Левиафана, состояла в том, чтобы вернуть золотую мечту. У него оставалось примерно 25 минут на то, чтобы спасти ее, так как прошло уже 3 минуты, он мог потратить еще 22. «У меня нет времени на игры!» «Радон, вернись! Розак, Рокард, давайте прорываться прямо к желудку!» Открыв сумку, Арк крикнул. «Демоническое проявление! Копье, копье, копье! Булава, булава!» Когда он активировал свой навык, из сумки появилось вызванное снаряжение, оно образовало форму булавы, которая затем распалась и окутала Арка и его питомцев. Демоническая энергия была извлечена из пожертвований. Копье, копье, копье, булава, булава. Эффектом этой комбинации является заряд силы. Заряд силы. Пользователи получают навык заряд силы на 10 минут. Когда он будет активирован, скорость атаки повысится на 50%, и появится возможность отбрасывать противника на 5 метров. Однако этот навык можно применить только находясь впереди противника. Это был заряд силы, который он обнаружил случайно. 50-процентное увеличение скорости атаки и возможность отбрасывать противников на 5 метров казалось простой, но могло посеять огромный хаос. Арк обнаружил этот навык в течение тех 4 дней, пока он поднимался с 60-го этажа секретного подземелья. «Вперёд!» Когда Арк бросился к желудку, паразиты моментально направились к нему. Но он взмахивал мечом, и 3-4 паразита отбрасывались будто от взрыва. То же самое происходило с Рокардом и Розаком, когда они использовали удар щитом или темный бросок. Паразиты отлетали. Для монстров все было бесполезно, независимо от того, какое количество встречал отряд Арка. Не было никакого способа остановить Арка, когда взмах его меча просто отшвыривал их, но у заряда силы был побочный эффект. Десятки паразитов отбрасывались каждый раз, когда он двигался. Арк бежал вперед благодаря заряду силы, однако отброшенные монстры не погибали от этого, и вскоре вставали и снова бросались за ними. Таким образом, вскоре его преследовало уже 150 паразитов, а ведь они находились внутри Левиафана, откуда не было возможности сбежать. Конечно, теперь Арк был на 426 уровне, а с бонусом темного атрибута и вовсе достигал 639-го. Этого было достаточно для сражения со 150 монстрами 300 уровня, но даже если он был на 639 уровне, уничтожить такое количество было сложно. Для Арка эта задача была непосильной, ведь у него оставалось всего 20 минут. Но... Спустя короткое время Арк попал в зону желудка. Он подтвердил, что перед ним нет паразитов, и обернулся. К этому времени их число увеличилось до 200, поэтому когда он их увидел, по его коже пробежали мурашки. «Кажется, теперь твоя очередь. Вперед, Магура!» Закричал Арк и поднял меч. Из одного из 4 камней оберегов на мече пошел черный дымок. Словно сказочный джин, выходящий из лампы, дым превратился в черную собаку. Это был вызов легендарного дьявола Магура. Фактически для того, чтобы его вызвать, нужно было выполнить условие. Вызывать Магуру можно было только в том месте, которое было наполнено демонической энергией. Левиафан был монстром-демоном, поэтому его сущность также состояла из такой же энергии. Выпрыгнув из камня, Магура заревел. Это был один из его навыков под названием «Рёв», который сдул приближавшихся паразитов. «Теперь я могу уйти!» — пробормотал Арк. Он и его питомцы убежали. Как-никак у Магуры, привязанного к камню-оберегу, не было памяти. Однако, когда его вызывали, он атаковал всех без разбора. Был ли это Арк или монстр? Именно поэтому Арку пришлось быстро скрыться. В любом случае, паразиты были только 300 уровня, поэтому я не получу опыт или добычу, даже если они умрут. Лучше оставить их Магуре. По этой причине Арк убежал от паразитов и бросился вперед. Тем временем Магура атаковал все вокруг себя в течение 5 минут. Возможно, этого было недостаточно для того, чтобы уничтожить всех, но это смогло заблокировать паразитов. Также Магура постоянно использовал рёв из-за своей бесконечной ярости, поэтому все паразиты собрались вокруг Магуры, после чего началась жестокая битва. Магура взревел и атаковал. Он был 300 уровня, паразиты также находились на этом уровне, но Магура относился к разряду элитных монстров, и потому 200 паразитов не могли ему толком навредить. Хотя Арк уже убежал, ему было всё равно, кто победил, Магура или паразиты. Как бы то ни было, Арк оставил паразитов Магуре, а сам побежал по пищеводу. Сколько времени уже прошло? «Золотая мечта!» — закричал внезапно остановившийся Арк. В конце пещеры находилось огромное подземное озеро, на окраине которого находился его корабль. «Чёрт! Глупый Левиафан!» При виде золотой мечты в нём закипела злоба. И снова он находился в желудке Левиафана, значит, это подземное озеро, скорее всего, было сделано из морской воды и желудочного сока. Золотая мечта плавала в озере из желудочных соков на протяжении 3 дней в режиме реального времени. Повреждений невозможно было избежать независимо от того, сколько денег потрачено на волшебное покрытие. Паруса были испещрены маленькими отверстиями, а с корпуса корабля облезла краска. «Скорее всего, мне придётся заплатить за ремонт!» Пробормотал Арк и вздохнул. Это было новое торговое судно, и ему уже приходилось оплачивать ремонт, но это было в 100 раз лучше покупки нового корабля. «Кстати, эти лодки!» Арк заметил другие судна в подземном озере. Золотая мечта была не единственным кораблем внутри Левиафана, вокруг было разбросано ещё 5 кораблей. Стало сразу понятно, что эти суда принадлежат торговой гильдии, всё верно. Это был транспортный флот, исчезнувший недалеко от этой зоны. Левиафан проглотил также и его. Ага, понятно. Вот по какой причине Левиафан не проглотил вооружённый флот после нашего появления. Арк стукнул кулаком по ладони, когда кое-что выяснил. Наконец-то он понял, почему Левиафан не показывался после появления вооружённого флота. Это было из-за золотой мечты торгового флота, находящихся здесь. Левиафан ещё не переварил эти 6 кораблей, поэтому не хотел глотать ещё. Так или иначе, нужно взглянуть на золотую мечту. В дополнение к кораблям в подземном озере плавали винные бочонки и небольшие доски. Арк наступил на доски и бочонки, затем поднялся на палубу своего корабля. Было похоже на то, будто он стоял на палубе корабля-призрака. Части палубы были разъедены тут и там, в то время как верёвки и паруса уже разлагались. Также он не смог найти ни одного NPC, которые должны были управлять золотой мечтой. Он нашёл лишь брызги крови на палубе. Скорее всего, их атаковали паразиты после проглатывания. Он не увидел моряков на других торговых судах и по этой причине предположил, что с ними случилось то же самое. Как же Сиду удалось выжить в этом месте? Арк засомневался, увидев это ужасное зрелище, но его вопрос был легко решён. «Сид!» Арк нашёл его, войдя в комнату капитана. Под столом что-то зашевелилось, это был Сид, но Арк вздрогнул, когда подошёл ближе и подтвердил личность Сида. Тот был похож на человека, пережившего стихийное бедствие в Гималаях. Арк даже не мог сразу понять, что это он, поскольку Сид просто дрожал и крепко сжимал 3 свитка. Именно свитки были той причиной, благодаря которой он выжил. «Свиток — безопасное путешествие». Всё верно. Сид выжил в таком месте за счёт свитков. «Безопасное путешествие» означало невозможность со стороны монстров осуществлять атаку в течение 2 часов. Во время атаки паразитов Сид быстро активировал «Безопасное путешествие» и продолжал продлевать его через каждые 2 часа, но в настоящее время у него оставалось всего 2 свитка. Он боялся, что паразиты поймают его спустя следующие 6 часов, поэтому постоянно дрожал. «Эй, Сид, вставай!» Арк постучал, и тот открыл глаза с тусклым выражением в них. «А, Аркнем!» Перед тем, как закричать, Сид с глупым видом огляделся вокруг. И затем он торопливо обернулся и сказал. «А, ты пришёл! Мы уже выбрались! Находимся снаружи!» Но потом он подтвердил, что всё ещё находится внутри желудка, и лицо Сида напряглось. Он с трудом сел и начал лить слёзы. «А, я допустил ошибку! Мы влипли!» «О чём ты? О чём я? Разве Аркним также не был проглочен морским монстром? Я ждал 3 ужасных дня, чтобы Аркним спас меня, но теперь он тоже оказался съеден. О, это конец! Эти черви меня съедят!» «Что за ерунду ты несёшь? Почему нас съедят эти монстры?» Сид поднял заплаканное лицо в ответ на слова Арка. «Нас либо съедят монстры, либо мы будем переварены! Это разные вещи. Я пришёл сюда сам». «Ты пришёл сюда сам?» «Да. Таким образом я смогу спасти золотую мечту». «Спасти золотую мечту? Существует способ выбраться отсюда?» «Конечно. Ты думаешь, я пришел сюда, чтобы стать экскрементами? Как? Ну...» Эрк улыбнулся и объяснил свой способ. После этого он внезапно увидел торговые корабли сквозь окно и почувствовал себя не слишком комфортно в этот момент. «Что за... это ощущение? Я чувствую себя так, словно забыл что-то очень важное». Арк нахмурился и погрузился в мысли. «А, вот что я забыл! Подожди минутку! А, Аркнем!» Сид испугался, когда Арк выпрыгнул из Золотой Мечты и направился к другим кораблям. В соответствии с информацией, полученной от торговой гильдии, корабли, пропавшие в этих водах, импортировали товары в Бристанию. Арк запрыгнул на палубу с улыбкой на лице. Специи, шелк, предметы из фарфора и многое другое. Огромное количество различных товаров. Эта мысль укоренилась в голове Арка. Это эквивалентно 15 тысячам золотых. Там было 5 кораблей, которые перевозили такие товары, и их сумма равнялась 75 тысячам золотых. Настоящее сокровище! Перед тем, как пробраться внутрь Левиафана, у Арка уже было несколько планов по спасению Золотой Мечты, но он не знал, что торговый флот также окажется здесь. Конечно, план Арка не провалится, если там будут дополнительные суда, но была еще одна причина, из-за которой ему было неприятно видеть эти суда. Нет, если быть точнее, эти 75 тысяч золотых. Если мой план удастся, я заодно смогу спасти торговые суда от Левиафана. Таким образом, Марк смог бы восстановить 75 тысяч золотых для торговой гильдии, но ему не удалось бы получить от этого никакой прибыли. Конечно, если он вернет пропавший флот, тогда его связь с торговой гильдией усилится, и выполнение миссии будет считаться успешным, однако оплата составляла всего 15 золотых. Даже если он получит еще 200% в качестве капитана, ему достанется всего 45 золотых. «Я нашел 75 тысяч золотых и смогу получить только 45? Что за чушь? Какое же это приятное ощущение?» Конечно, Арк вовсе не ожидал, что в первую очередь найдет торговый флот, но его вид вызывал у него боль в сердце. Было бы обидно вежливо возвращать товар в торговую гильдию после того, как он увидел такую огромную сумму. Кроме того, в живых не осталось никого из моряков. Поскольку Арк нашел транспортный флот, он вполне мог на него претендовать. Когда украденные товары были похищены пиратами, а их судно, в свою очередь, разбивалось в море, то человек, обнаруживший ценности, имел право завладеть ими. Это было похоже на то, когда Саутандаль захватил украденные товары из пиратского порта, но сейчас все было по-другому. Вооруженный флот, членом которого был Арк, отправили для того, чтобы найти транспортный караван. Таким образом, Арк заключил контракт на возвращение имущества в торговую гильдию. Даже если бы он нашел транспортный флот, собственность была бы автоматически возвращена в гильдию, он не мог придумать, каким образом можно присвоить товары. «В конечном итоге мне придется просто упустить эту огромную сумму!» С сожалением пробормотал Арк, прищёлкнув языком. Но внезапно в его голове сверкнула молния. «Подождите-ка, не был ли торговый флот готов к столкновению с пиратами? Тогда, может быть...» Он тут же начал зачем-то обыскивать корабли, и после того, как он нашел то, что искал, на его лице появилась довольная улыбка. «Хе-хе-хе-хе! Небеса на моей стороне!»